День 11. Память иже святых отца нашего Сафрония Премудрого, патриарха Иерусалимского. Святый Сафроний, самое имя которого означает «целомудрие», родился в Дамаске от благочестивых и целомудренных родителей. Они были именитые граждане и звали их Плинфос и Мира. С юности блаженный Сафроний стал жить согласно своему имени, любя премудрость духовную и внешнюю, и девственную чистоту, сохраняя от утробы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. Так, по словам святого Иоанна Лествичника, целомудрие есть общее название для всех добродетелей, и все их старательно усваивал целомудренный Сафроний. Прежде всего, он изучил внешнюю философию, за что и был прозван софистом, то есть премудрым. Это название софист в те времена было очень почетным, и его получали выдающиеся философы, например, Ливаний софист, знакомый святого Василия Великого. Желая после внешней философии приобрести духовную премудрость, блаженный Сафроний обходил монастыри и пустыни отшельников и получал от богоугодных отцов пользу для своей души. Пришел он и в святый город Иерусалим и, посещая ближние монастыри, вошел в киновию великого Феодосия, где нашел инока Иоанна, прозываемого Мосх и Еверат, саном пресвитера, человека добродетельного, притом весьма искусного и во внешней, и внутренней премудрости. Сафроний привязался к нему всем сердцем, как сын к отцу, как ученик к учителю, и следовал ему всюду до самой его кончины, ходя с ним вместе по монастырям и пустыням, посещая святых отцов и записывая их жития на пользу себе, как об этом свидетельствует книга, написанные ими обоими под названием «Лимонарь» или «Цветник» и одобренная на Седьмом Вселенском Соборе. В этой книге учитель святого Сафрония часто называет его софистом, как равного себе в философском образовании. Но преподобный Иоанн называет блаженного Сафрония не только софистом и господином своим, но даже отцом. Он не смотрел на него как на ученика, а как на своего друга, спутника и сотрудника, как человека выдающейся жизни. И, кроме того, он провидел духом, что Сафроний будет великим пастырем и непоколебимым столпом Церкви Христовой. С этим преподобным Иоанном святый Сафроний еще до своего пострижения прожил довольно долго сначала в Палестине, в той же киновии великого Феодосия, и в пустыне Иорданской, и в так называемом новом монастыре, построенном святым Саввою, а потом оба, Иоанн и Сафроний, покинули Палестину из страха перед нашествием персов и отправились в область Антиохии Великой. В это время царь персидский Хозрой-младший пошел на греческую землю войной по следующей причине. Мучитель Фока, как о том подробно пишет греческий историк Никифор, убил греческого царя Маврикия и захватил царский престол. А царь Маврикий когда-то оказал большое благодеяние Хозрою персидскому. Когда Хозрой был изгнан из персидского царства и бежал в Грецию, то Маврикий был ему вместо отца и помог ему своими богатствами и воинскую силу возвратить себе престол в Персиде. Так установился прочный мир между греками и персами. Когда же услыхал Хазрой об убийстве благодетеля своего, греческого царя Маврикия, сильно пожалел о нем и, нарушив мирный договор с греками, пошел мстить за убиение Маврикия. Персидские войска вступили во многие греческие владения, главным образом в Сирию, Финикию и Палестину, и покорили их. Тогда святые отцы, проводившие в тех странах постническую жизнь, оставили монастыри и пустынные жилища свои и бежали, кто куда мог. В это самое время и святые Иоанн и Сафроний ушли из Палестины. А после ухода их был взят персами святой город Иерусалим и святое древо животворящего креста Христова вместе со святейшим патриархом Захарией было захвачено в плен. Оно пробыло в Персии в плену 14 лет, к великой скорби и сожалению всех христиан. Прежде пленения Иерусалима святые Иоанн и Сафроний, как сказано было, зашли в область Антиохийскую и, по обычаю своему, подобно пчелам, летающим по цветам и собирающим мед, обходили все места, где только слышали о добродетельных отцах, и, собирая духовный сод слаще медового, записывали их жития в вышеупомянутую книгу «Лимонарь». Когда же и туда стали приближаться персидские войска, они отплыли в Египет, в Александрию, где делали то же самое. Великую пользу принесли они всему потомству христианскому, описывая деяния и поучения многих святых отцов, что видели они своими глазами и своими ушами слышали. Святый Сафроний, когда прибыл в Александрию, не был еще пострижен в иноческий образ, что видно из 69 главы их лимонаря, где учитель Сафрония Иоанн Евиерат говорит следующее: «Пришли мы в Александрию, я и Кир Сафроний, брат мой, до пострижения его, и пошли к Авве Палладию, мужу добродетельному и Божию рабу». И еще в главе 110 он же говорит: «Я с господином моим Сафронием пошли в Лавру, отстоящую от Александрии, в 18 поприщах, к одному старцу, очень добродетельному, родом египтянину, и сказал ему: „Я с господином моим Сафронием пошли в Лавру, отстоящую от Александрии, на 18 поприщах, к одному старцу, очень добродетельному, родом египтянину, и сказал ему: „Господин и отец, скажи нам слово, как жить нам друг с другом? Кир, софист Сафроний, хочет удалиться от мира и стать иноком“. Тогда сказал нам старец: „Хорошо делаете, дети, что оставляете мир ради спасения своей души. Сидите в безмолвии в келье, оберегаете свои помыслы и молитесь беспрестанно с надеждой на Бога. Он даст вам свой разум и просветит ваш ум“. Отсюда видна удивительная добродетель святого целомудренного Сафрония. Он, будучи мирянином, так много трудился, посещая в разное время монастыри и пустыни, и с таким усердием искал себе душевные пользы, как бы встать на путь спасения, так что до пострижения в иноки уже был совсем как инок, проводя добродетельную иноческую жизнь. Потом он был пострижен учителем своим во время постигшей его болезни, от которой он думал, что умрет, и было ему видение. Об этом учитель его пишет в 102 главе следующее: «Когда брат мой, Сафроний Премудрый, был при смерти, стояли мы около него с Аввой Иоанном, с Схоластиком, и сказал нам Софроний: «Мне казалось, что я иду какой-то дорогой и вижу целый хор девиц, которые с весельем говорили: „Пришел Софроний, венчался Софроний“, потому девицы ликовали перед ним, что самое имя его означает целомудрие». Вот что написал о нем его учитель. Выздоровев от болезни и уже будучи иноком, он еще больше трудился и заботился о своем спасении и спасении других. В то время в Египте распространилась Севирова ересь, и они оба с учителем много боролись с еретиками. Мудрые и начитанные в Божественном Писании, они спорили с еретиками и побеждали их. За это святейший патриарх Александрийский Иоанн Милостивый очень любил их и почитал как искренних друзей, помогавших ему против еретиков и утешавших его в печали. В житии его, написанном Леонтием, епископом Неапольским, рассказывается, что святый Иоанн Милостивый имел обычай по средам и пятницам сидеть при входе в церковь, позволяя всякому желающему свободно приходить к себе, и выслушивал нужды всякого, помогал, улаживал раздоры и споры. Так творил он мир среди людей. Если же случалось, что никто не приходил к нему, когда он так сидел, и ничего не просил никто у него, то он вставал печальный и со слезами уходил в свой дом, говоря: «Нынче ничего не нашел смиренный Иоанн, ничего не принес Богу за свои грехи». Блаженный же Софроний, о котором идет речь, друг его, утешая его, говорил ему: «Право, отче, тебе нынче надо веселиться, потому что твои овцы живут мирно, без раздоров и ссор, как ангелы Божии». Отсюда видно, в каком почтении и любви у этого святейшего патриарха были святые Софроний со своим учителем. Оба эти святые обыкновенно старались каждый день поучаться чему-нибудь новому, видя или слыша что-нибудь полезное для себя. И случилось с ними следующее, как рассказывает о том Иоанн: «Я с господином моим Софронием, премудрым, пошли в дом Стефана Философа, жившего по дороге в церковь Пресвятой Богородицы, построенную патриархом Евлогием на восток от великого Тетрафила. Был полдень. Когда пришли мы к дому философа и постучались в ворота, привратник сказал нам: „Еще почивает господин мой, подождите немного“. Тогда я сказал господину моему Софронию: „Пойдем в Тетрафилу и побудем там. Это место уважается жителями Александрии. Говорят, царь Александр Македонский принес из Египта мощи святого пророка Иеремии и положил там, когда основывал в честь себя этот город. Придя туда, мы никого не нашли там, кроме трех слепых, и молча сели подле них со своими книгами. В разговоре друг с другом один слепой сказал другому: „Друг, как ты ослеп?“ А тот отвечал: „Я в молодости был корабельщиком. Когда мы плыли из Африки, мне очень много пришлось смотреть на море. На глазах у меня сделались бельма, и я ослеп“. Потом другой на вопрос, как он ослеп, отвечал: „Я работал на стеклянном заводе, и однажды, неосторожно делая стекло, обжегся. Так от огня я потерял зрение“. Рассказав причину своей слепоты, два слепых спросили третьего, как он ослеп. Тот отвечал им: „Когда я был молод, я не любил трудиться и работать, а нравилось мне лениться. Будучи же сластолюбив и не имея чем питаться, я начал воровать и делать много зла. Однажды я увидал, несут хоронить мертвеца, одетого в дорогие одежды. Я пошел за носильщиками, чтобы посмотреть, где его положат. Мертвеца похоронили у церкви святого Иоанна. Когда настала ночь, я открыл склеп, вошел туда и снял с мертвого все, оставив на нем только рубашку. Выхожу я из склепа, а во мне говорят злые мысли: «Вернись, возьми рубашку, ведь она очень хорошая». И вернулся я, окаянный, чтобы снять и рубашку, и оставить мертвеца нагим. И вот встал мертвец, сел передо мною, поднял руки и пальцами своими ободрал мне лицо и выцарапал мне оба глаза. Тогда я, окаянный, от беды такой и от боли, едва вышел из склепа. Вот как я ослеп. Услышав это, поманил меня господин мой Сафроний, и мы ушли от слепых. И сказал мне Сафроний: «Правда, отец Иоанн, сегодня нечему больше учиться. Достаточно полезного узнали, что никто, делая зло, не может укрыться от Бога». Отсюда ясно, как оба эти святые, Иоанн и Сафроний, заботились об ежедневной пользе себе. Словами: «Сегодня нечему больше учиться, мы сегодня достаточно полезного узнали», он показывает, что каждый день они старались приобрести какую-нибудь пользу себе. Во время пребывания там, в Александрии, блаженный Сафроний описал чудеса святых мучеников Кира и Иоанна в благодарность за исцеление своих глаз, потому что, когда заболели у него глаза, и он прибег с молитвой и верой к тем святым бессребреникам, врачам, то получил от них просимое исцеление в их церкви, находившейся в Александрии. Поэтому он усердно чтил их. Через несколько лет и Египту, где находится Александрия, начало угрожать персидское нашествие, и блаженным отцам Иоанну и Сафронию пришлось бежать и оттуда. И святейший патриарх Иоанн Милостивый из страха перед варварами обратился в бегство. Вместе с ним они отправились в Константинополь и сели на корабль, желая быть вместе с тем, который не хотел с ними разлучаться. На пути святейший патриарх заболел и приставился в своем родном городе Алсафунте. Прекрасную жизнь его и бесчисленные милости премудрый Сафроний почтил похвальным надгробным словом. После погребения патриарха он отправился в Древний Рим вместе с учителем своим Иоанном и собравшиеся около них братьей до 12 человек. Прожив же несколько лет в Риме, преподобный Иоанн, учитель Сафрония, уже будучи старцем, отошел ко Господу. Умирая же, он завещал возлюбленному своему ученику и духовному сыну Сафронию Блаженному не погребать его тело в Риме, но положить в деревянную раку и отвезти на гору Синайскую. Если же нельзя будет достичь Синайской горы из опасения нападения варваров, то погребсти его мощи в киновии святого Феодосия Великого, где преподобный Иоанн был сначала иноком. Так он и сделал. Подобно ветхозаветному Иосифу, вынесшему тело Иакова из Египта к месту погребения отцов своих, он взял из Рима тело преподобного Иоанна, своего духовного отца, и отплыл с братью в греческие земли. Приплыв же в Аскалон и узнав, что от варваров невозможно дойти до Синайской горы, пришел в Иерусалим, занятый персами, и погреб тело отца своего духовного, Феодосиева и Кинови, и сам остался жить с своей братью в Иерусалиме. Патриарший престол там занимал тогда Модест, вместо патриарха Захарии, бывшего в плену в Персии вместе с честным крестом. Спустя же недолгое время после прибытия святого Сафрония из Рима в Палестину соизволил Бог возвратить из плена в Иерусалим святое крестное древо и патриарха Захарию. Это случилось так. Воевода Ираклий, убив царя-мучителя Фолку и заняв сам греческий престол, начал войну с Персией и, одержав много побед над войсками Хозроя, владел его городами 7 лет. Потом Сироес, сын Хозроя, убив своего отца и сам став персидским царем, старался примириться с греческим царем Ираклием. А царь Ираклий первым условием мира поставил то, чтобы царь персидский уступил Иерусалим грекам и возвратил честное древо святого креста и с ним патриарха Захарию. Это было исполнено. С великой честью после 14-летнего плена было возвращено из Персии крестное древо, которое сам царь Ираклий нес на своих плечах в святый город, как о том написано под 14 сентября. Святейший патриарх Захария опять занял свой престол. Через несколько лет честное древо животворящего креста Господня тем же царем Ираклием было перенесено из Иерусалима в Царьград, чтобы столь великое христианское сокровище не взяли опять в плен какие-нибудь враги. Действительно, потом опять Иерусалим был взят врагами, как о том будет сказано ниже. Патриарх же Захария недолго пробыл на престоле после возвращения своего из плена и отошел к Господу, а преемником его на престоле был опять Модест, но прожил только 2 года. По смерти же Модеста на патриаршество в Иерусалим был избран святый Сафроний. В это время возникла ересь монофилитов, иначе сказать, единовольников, признающих в лице Христа в 2 его естествах, божеском и человеческом, одну волю и одно действие, как будто бы каждое естество не имело своего особого, свойственного ему действия и желания. Исповедующие такое учение хулят Христа, признавая его несовершенным в обоих естествах. Об этой ереси подробнее написано в житии Максима Исповедника 21 января. Особенно поддерживал эту ересь и распространял Кир Александрийский патриарх, собрав у себя поместный собор и повелев так веровать. Ему последовал и Константинопольский патриарх Сергий, а за ним Пирос и другие. Многие тогда пострадали, не приняв этой ереси. Весьма воспротивился этой ереси святейший патриарх Иерусалимский, святый Сафроний, и, собрав у себя поместный собор, проклял эту ересь единовольников и разослал всюду списки постановлений своего собора, которые читались потом на 6-м Вселенском соборе, утверждены святыми отцами и приняты как правоверные. Писал же святый Сафроний и много других полезных церкви Христовых слов, поучений и гимнов, и житий некоторых святых, например, святой Марии Египетской, прожившей подобно ангелам в пустыне дольше обыкновенной человеческой жизни. Он хорошо пас Божию Церковь, заграждая уста еретиков и далеко отгоняя их, как волков, от словесного стада. Потом случилось опять по Божию попущению нашествие варваров на Сирию и Палестину, но уже не персов, а магометан, которые сначала взяли город Дамаск, а потом осадили город Божий Иерусалим и через 2 года заняли его. Когда греческое войско в Сирии было ими разбито и воевода Сергий убит, святейший патриарх Сафроний с палестинскими христианами заперся в святом городе. Сохранилось его слово, сказанное народу в день Рождества Христова во время осады. В нем, как новый Иеремия, он оплакивал разорение и запустение святых мест, допущенные Богом за людские грехи. В особенности же он жалеет о том, что нельзя было дня Рождества Христова праздновать по обычаю в Вифлееме, так как Вифлеем уже был в агаринских руках. В конце второго года осады, доведенные до крайности христиане, вынуждены были сдаться врагам и отворить им город. Но прежде святейший патриарх Сафроний послал князю агаринскому Амару условия мира, в которых первым было не причинять никакого насилия и обид христианской вере и святой Божией Церкви. Амар дал обещание исполнить это и другие условия. Когда состоялся договор, отворили христиане городские ворота агаринскому князю. Он же лицемерный и лукавый, притворился кротким и смиренным, как овца, будучи внутри хищным волком, оделся в изорванную одежду из верблюжьего волоса, вошел в город пешком и спрашивал, где церковь Соломонова, желая совершить там свои богомерзкие молитвы. Святейший Сафроний вышел к нему навстречу и, увидев его в таком лицемерном виде, сказал: «Вот будет мерзость запустения на месте святом, предсказанное пророком Даниилом». И плакал он много со всеми христианами и убеждал князя снять рубище и одеться в подобающие ему княжеские одежды. Так святый город взят был агаринами, и христианство притеснено тяжелым рабством. А нечестивый этот агаринский князь не сохранил условий мира, которые пообещал святейшему патриарху Сафронию, и начал причинять многие беды иерусалимским христианам. При виде этого святый Сафроний постоянно рыдал и молил Бога взять его душу от земли живых, чтобы не видеть ему более несчастья христиан и мерзость запустения, оскверняющей святые места. И был услышан, вскоре окончив плачевную жизнь свою, и перешел от земного слезного Иерусалима к небесному радостному, в обитель всех веселящихся о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему же слава во веки. Аминь. Страдания святого священномученика Пиуния, пресвитера Смирнского и прочих с ним. Апостол велит почитать памяти святых. «Поминайте, — говорит он, — наставники ваши, и же глаголоша вам Слово Божие». Евреям, глава 11, стих 7. Это для того, чтобы, вспоминая их веру, жизнь и добродетельную кончину, мы стремились им подражать. Так и память святого мученика Пиония нам подобает почтить, потому что он, когда был в миру, многих обратил к Богу от прельщения бесовского. Он был мужем апостольским, и когда, получив венец мученический, отозван был к Господу, то оставил нам образец добродетелей, чтобы и доныне у нас была память о его учении. Начало же его страдальческого подвига случилось так. В 23-й день 6-го месяца, то есть февраля 6-го по счету от сентября, в которой совершалась память святого священномученика Поликарпа, епископа Смирнского в городе Смирне, где жило очень много иудеев, были схвачены нечестивыми эллинами пресвитер Пионий, Савина, ревнительница благочестия, Асклепиад, Македония и Лин, пресвитер соборной церкви. Тогда было гонение на христиан в царствование Декия. Пионий же раньше этого дня узнал, что они будут схвачены в праздник святого Поликарпа. Поэтому, постясь с Савиной и Асклепиадом, он взял три сплетенные вериги, возложил на себя, на Савину и на Асклепиада и сидел дома, ожидая, когда придут их взять. В самый день памяти святого Поликарпа, когда они после молитвы вкусили немного хлеба и воды, пришел Полимон, устроитель жертвоприношений идолам, вместе с воинами. Он разыскивал христиан, чтобы привлечь их к принесению скверных идольских жертв, и сказал Пионию: «Знаете ли вы царский приказ? Знаете, что вам повелевается принести жертвы богам?» Пионий отвечал: «Мы знаем заповеди Бога нашего, которыми Он повелевает Ему одному поклоняться». «Идите на собрание», — сказал Полимон, — «там покоритесь вы и против воли». Отвечали Савина и Асклепиад: «Мы покоряемся Богу живому». И вел их Полимон без принуждения, а народ, видя, как они добровольно несут оковы, бежал за ними, тесня друг друга, словно на невиданное какое чудо. Когда пришли святые на собрание к градоначальникам, бесчисленная толпа эллинов, а еще больше иудеев, заняла все места во входах и горницах. Поставив святых посередине, Полимон сказал: «Пионий, покоритесь царскому повелению, как другие покорились, и принесите жертву богам, чтобы не быть вам жестоко мучимым». Пионий же простер руку и с светлым лицом начал говорить к народу: «Жители Сменские, вы, которые хвалитесь красотою города и тем, что здесь жил Гомер, иудеи, присутствующие здесь, послушайте немногие слова, которые я скажу вам. Я слышу, вы смеетесь и радуетесь, что пришли к вам некоторые из нас. Вы считаете смехом и игрушкой тот грех, что приносят жертву идолам не по своей воле, а по принуждению. Но вам, эллинам, надобно послушать учение своего Гомера, говорящего, что нехорошо радоваться погибели человека. Вам же, иудеи, Моисей повелевает: «Аще узришь осля врага твоего, падшая под бременем его, да не мимо идешие, но да воздвигнешие с ним». Исход, глава 23, стих 5. Также нужно вам послушать и слова Соломона: «Аще падет враг твой, не обрадуйся ему, в преткновении же его не возносися». Притча Соломона, глава 24, стих 17. «И я, слушая моего учителя, предпочитаю умереть, чем приступить его слова, и всеми силами стараюсь не отступать от его заповедей, которым я издавна научился сам, а потом научил и других. Что вы смеетесь над ними, иудеи? Если мы вам и враги, как вы говорите, однако мы люди. Вы говорите, что мы вас обижаем, когда говорим правду. Но скажите, кого мы обидели, кого гнали, кого принуждали кланяться идолам? Не считаете ли вы своих грехов равных грехам тем, которые теперь от страха перед людьми приступают к Божию заповедь и кланяются идолам? Но вас кто принуждал служить Вельфигору или съедать жертвы мертвых, или смеяться с дочерьми иноплеменников, или приносить в жертву бесам своих сыновей и дочерей, или роптать на Бога, или злословить Моисея, или задумывать снова возвратиться в Египет? Я уже не говорю о других ваших делах, а вы еще говорите, что никто не может вас прельстить. Разве вы не читали своих книг «Исход», «Судей», «Царств» и прочих, в которых вы обличаетесь? Вы указываете нам на некоторых из нас, которые не по принуждению, а по своей воле обратились к идолам. Из-за этих немногих вы обличаете, осуждаете всех христиан. Но, иудеи, подумайте вы о настоящей жизни. Она похожа на гумно, где стоит на земле большой исток. Чего? Плевел или пшеницы? Когда же придет работник веять лопатую, Тогда легкие плевелы легко относятся ветром, пшеница же остается на земле. Посмотрите на невод, закинутый в море. Все ли, что попало в него и вытащено, хорошо? Нет. Так и настоящая жизнь. Как же вы хотите, чтобы мы страдали? Как виновные или как невиновные? Если как виновные, то и вам нужно также пострадать, когда сами дела ваши уличают вас в неправде. Если же как невиновные, то вам несправедливым какая же будет надежда на спасение, если просто... если пострадают праведники. Аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный, где явится? 1 Петра, глава 4, стих 18. Приближается суд миру, и знамения его заметны. Я прошел все еврейские страны, перешел реку Иордан и видел земли, до сих пор носящие на себе знамение гнева Божия за грехи людей, живущих на ней и совершающих убийства и многие злодейства путникам. Я видел дым, исходящий от нее, поля и нивы, опаляемые огнем, без всякого плода, лишенные влаги. Видел я и мертвое море, то есть асфальтовое озеро, производящее смолу, и воду, потерявшую свои свойства по гневу Божию. Она не может ни напоить животного, ни удержать себе человеческого тела, и все, что не бросается в нее, выбрасывается тотчас вон. Но что я вспоминаю такие далекие места? Вы видите Декаполь в Лидии, сгоревший от огня, и до сих пор лежит он опаленный в наказании нечестивым. Вспомните об извержении горы Этны и попалении острова Сицилии. Если же это кажется вам далеко от вас, то подумайте о теплых водах, выходящих из земли. Почему они нагреваются и бывают горячими? Не от огня ли, приготовленного для грешников внутри земли? Отсюда вы узнаете, что будет суд миру и казнь огнем для грешников от Бога, через воплотившееся Его Слово, Господа нашего Иисуса Христа. И потому мы не служим богам эллинским, и золотому идолу поклоняться не хотим. Святый Пионий говорил и еще, а Полимон, градоначальники и весь народ слушал в глубоком молчании. Потом некоторые граждане вместе с Полимоном стали просить Пиония, говоря: «Послушайся, Пионий, мы любим ведь тебя за твой добрый нрав и кротость, и хотим, чтобы ты остался жив. Ведь правда, хорошо и сладко жить и видеть свет солнечный». Святый отвечал: «И, по-моему, эта временная жизнь приятна, но несравненно приятнее та жизнь, которой мы, христиане, желаем. Свет этот весел и приятен, я признаю это, но еще радостнее и приятнее свет истинный, который мы надеемся увидеть. Все это, видимое телесными глазами, прекрасно. Мы не охуждаем и не ненавидим Божьего творения. Но есть и другое, невидимое, что поистине прекраснее, и что мы ставим выше всего видимого. Один кощунник по имени Александр, человек хитрый, сказал: «Послушай меня, Пионий». Отвечал ему святый: «Ты лучше послушай меня, потому что все, что ты знаешь, знаю я, а ты не знаешь того, что я знаю». Александр же, ругаясь над святым, сказал ему: «А эти узы зачем на тебе?» «А затем, – отвечал святый, – чтобы вы не думали, что мы идем на поклонение к вашим идолам, но чтобы вы знали верно, что идем мы в темницу и на смерть за Бога нашего». Долго еще разными соблазнами увещевал Александр Пиония, но ничего не достиг и, наконец, сказал: «Что тратить много слов, когда не хотят они оставаться живыми?» Народ же хотел, чтобы Пиония поставили на видном месте так чтобы всем слышны были его слова. Но Полимон не позволял этого, боясь, как бы ни произошло в народе смуты и разных толков. Он сказал Пионию: «Если ты не хочешь принести жертву богам, то войди, по крайней мере, в их храм». Святый отвечал: «Какая польза будет идолам от того, что я приду к ним?» «Согласись, Пионий», — повторил Полимон. «О, если бы я мог, — возразил Пионий, — убедить вас всех сделаться христианами». Они же смеялись и сказали: «Нет уже, пожалуйста, не делай так, чтобы нам живым гореть в огне». А святый сказал им: «Еще хуже, по смерти, вечно гореть в огне неугасимом». Блаженная Савина улыбнулась, а Полимон и другие сказали ей: «Чего ты смеешься?» Она отвечала: «Я радуюсь, что я христианка, потому что кто тверд в вере Христовой, тот возрадуется вовеки». Сказали ей нечестивые: «Вот ты посмеешься, когда потерпишь, чего не хочешь. Женщин, не кланяющихся богам, отводят в дом разврата». А она отвечала: «Бог святый, истинный, позаботится о мне». После этого стали записывать имена святых и их ответы, которыми они исповедовали Христа и отвергали идолов. Когда хотели записать имя Савины, святый Пионий тихо сказал ей, чтобы она не говорила своего настоящего имени, а назвалась бы Феодотией. Это он сделал для того, чтобы ее поступок не был известен ее госпоже. Дело в том, что святая Савина была рабыней одной знаменитой гречанки, которая за несколько лет перед тем, в царствование Гордиана, не будучи в состоянии отвратить от Христа своей рабыни, блаженной Савины, прогнала ее связанную в пустынные горы, где ее тайно кормили верующие. Потом многим стараниям святого Пиония она была избавлена от оков и от рабства своей госпожи. Святой Пионий боялся, что госпожа ее как-нибудь узнает ее по имени и захочет ее опять взять к себе. Поэтому он и велел святой Савине называться Феодотией. Когда Полимон спросил ее: «Как тебя зовут?», она отвечала: «Меня зовут Феодотию». «Христианка ли ты?» – спросил Полимон. А святая ответила: «Да, христианка». Ее ответы были записаны, так же, как и ответы Пиония и Асклепиада. Полимон спросил еще: «Какого ты Бога почитаешь?» Святая отвечала: «Бога Всесильного, сотворившего небо и землю, и всех нас, познанного нами через Его Слово, воплотившееся от пречистой и неискуса брачной Девы Богородицы, через Господа нашего Иисуса Христа». Записав имена святых, повели их в темницу, а за ними следовал весь народ. Некоторые говорили про святого Пиония: «Посмотрите, он всегда был бледен, а как нынче румян?» А другие кричали: «Мучить надо сих, если не хотят приносить жертву богам». Отвечал святый Пионий: «Мучьте, кто вам препятствует? Нас не охраняют оруженосцы, не защищают нас воины. Мы в ваших руках, мучьте нас». Кто-то указал на святого Асклепиада и сказал: «Этот хочет принести жертву богам». «Лжешь», – отвечал святый Пионий, – «ни один из нас не сделает этого». Другие же вспоминали о подпавших от Христа и, называя их по имени, говорили: «Такой-то и такой-то принесли жертву, а вы что не хотите?» Отвечал святый Пионий: «У каждого своя воля, что мне до других? Я Пионий». Негодовал народ на святого Пиония и его товарищей. Едва дошли они до темницы, чуть было не побил их народ. Войдя в темницу, они нашли там Лина, пресвитера соборной церкви, заключенные в узы за Христа, и женщину из села Карины по имени Македонию. К ним приходили многие верующие и приносили, что им нужно, но они не хотели брать и раздавали тюремным сторожам. Некоторые из эллинов посещали святых и старались их обратить в свое нечестие, но, слыша от них твердые ответы, уходили с удивлением. Еще приходили к христовым узникам и те, которые были прежде христианами, но против желания принуждены были отпасть от благоверия. Страх перед мучениями склонил их принести жертвы идолам. Они горько плакали целыми часами и днями в темнице перед святыми. Плакал горько о них и святые Пионии. Особенно о тех, которые отличались хорошей и честной жизнью, но, боявшись мук, принесли жертву истуканам. Он плакал и говорил: «Новым мучением мучусь я в своем сердце. Душа моя разрывается на части, когда вижу, как свиньи топчут бисер церковный, как небесные звезды отрываются змеиным хвостом на землю, и как виноград, насаженный десницей Божией, пожирается диким вепрем и расхищается прохожими. Дети мои, сожалею о вас, пока опять не вселится в вас Христос. Питомцы мои, любезные, вскормленные небесным хлебом, зачем вы совратились на грешный путь? Теперь беззаконные старцы опорочили целомудренную Сусанну, то есть Церковь Христову. Теперь Аман торжествует. Эсфирь же со всем своим племенем смутилась. Теперь настал голод, не недостаток хлеба или воды, а Слово Божие. Теперь задремали все девы евангельские и спят. Исполнилось слово Господне: если Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. И другое его слово: «Предает брат брата на смерть». Евангелие от Луки, глава 21, стих 16. «Слышу, как теперь каждый предает своего ближнего. Поистине, и спросил нас сатана просеивать, как пшеницу, но огненная лопата в руках Слова Божия пусть провеет гумно свое. Потеряла свою силу соль и выметена вон, и топчут ее люди, но пусть никто не думает, дети, что Господь изнемог. Не Господь, а мы изнемогли, потому что, говорит Он, разве изнемогла рука моя избавить вас? Или разве отяжелел слух мой, чтобы слышать вас? Но грехи ваши удалили вас от Бога вашего. Мы согрешили, братья, приступили заповеди Господни и сотворили беззаконие, прогневали Бога и опечалили ближнего. Мы укорили друг друга, лгали и клеветали друг на друга и пожирали сами себя. А нужно было, чтобы правда наша была выше правды фарисеев и книжников. Еще слышу я, что иудеи приглашают некоторых из вас на свои собрания. Берегитесь, как бы не попасть еще в худшие сети и не впасть в непростительный грех, то есть хулу на Духа Святаго. Не будьте вместе с иудеями, князьями содомскими и людьми гоморскими, руки которых обогрены кровью. Мы ни пророка не убивали, ни Христа не предавали и не распинали. Да что говорить много? Вспомните, что прежде много раз вы слышали от меня. Вы хорошо знаете, что иудеи говорят, будто Христос был простым человеком и, как смертный, был убит насмерть. Но пусть они скажут нам, если Он был простым смертным человеком, то каким образом весь мир наполнился множеством его учеников, и как многие жестоко страдают за имя его, каким образом именем простого и смертного человека через столько лет после него изгонялись бесы, и теперь изгоняются, и будут изгоняться, и далее до скончания века. И много других чудес церкви верующих делаются его всесильным именем. Не понимают того окаянные иудеи, что Христос, Господь наш, пострадал по Своей воле, умер за нас и в третий день со славой воскрес. Но говорят беззаконные, будто бы Христос был чародей и силой волшебства воскрес из мертвых. Так пусть они покажут нам, какое писание их или наше говорит это о Христе, или какой праведный человек сказал это когда-либо. Разве не известно, что это ложь, и говорящие такую ложь самые скверные беззаконники? И почему таким людям больше верят, чем праведным? Я еще в детстве слышал эти ложные слова их. Написано в Писании, как Саул пришел к волшебнице и просил вызвать из мертвых пророка Самуила. Женщина сделала чары, и увидел Саул старца, выходящего из земли, одетого в длинную одежду, и понял он, что это Самуил, и спрашивал его, о чем хотел. Что же, могла ли эта волшебница на самом деле воскресить Самуила или нет? Если скажут у иудеев, что могла, то признают, что неправда сильнее правды, и волшебство сильнее святости, потому что святый пророк не мог ослушаться волшебницы, говорящие так мерзкие и прокляты. Если же скажут, что та волшебница не могла на самом деле воскресить пророка Самуила своим волхованием, то и о Христе Господе нашем они не могут сказать, что Он воскрес из гроба волшебной силой. Рассказ же этот Священного Писания объясняется следующим образом. Как мог дьявол, живущий волшебнице, вызвать на этот свет душу святого пророка, почивающего на лоне Авраама? Ведь меньшее не имеет власти над большим. И дьявол не может повелевать святому, но отпавшие от Бога ангелы слушаются тех, которые оставили Бога, служат им и вызывают их волшебством. И чего просят у них волшебники, то исполняют дьяволы. Попросила волшебница повиновавшегося ей дьявола, он и принял на себя вид пророка. И это неудивительно, если сам сатана, по слову апостола, преображается в светлого ангела. Поэтому и слуги его могут принимать на себя вид слуг Божий. Так и Антихрист примет на себя образ Христов. Стало быть, волшебница не воскресила Самуила, но показала отпавшему от Бога Саулу дьявола в образе Самуила. Об этом свидетельствует само Писание. Так, явившись в образе Самуиловым, говорит Саулу, «И ты завтра будешь со мною». Как же может Саул, враг Божий, быть вместе со святым пророком Самуилом? Не лучше ли ему быть с дьяволом, которому он покорился, отпав от Бога? Пусть знают лживые иудеи, что нельзя никаким волшебством на самом деле воскресить из мертвых. И как волхованием она не воскресила Самуила, так и Христос не от волхования воскрес, а божественной своей силой разрешил силу смерти. И как по своей воле он пострадал и умер, так по своей воле воскрес самовластно как Бог. Если же они и этому не поверят, то скажите им, мы, если даже и принесли жертву идолам, то все-таки гораздо лучше вас. Вы по своей воле принесли жертву бесам, а мы были вынуждены к тому силою. И увещевал святый Пионий отступников, говоря, не отчаивайтесь, братья, хотя вы и сделали тяжелый грех, принесли жертву идолам, но покайтесь истинно и обратитесь опять всем сердцем ко Христу, Богу своему. Он милостив и готов принять всех, приходящих к Нему, с покаянием, и вас примет с радостью, как детей своих. А они с великим рыданием каялись в своем грехе и обращались опять ко Христу Богу. После этого пришел в темницу Полимон, устроитель идолослужения, и Феофил, магистрат, с войском и народом. Они вывели святых и сказали, вот ваш епископ Евктимон поклонился нашим богам и принес им жертву. Послушайтесь и вы, и сделайте то же, что и он. Если же не сделаете того, то вас будут судить жрец Липидон и Евктимон в храме богов. Отвечал святой Пионий. Если епископ Евктимон принес жертву идолам, то его воля, что нам до того. Мы не станем приносить жертву. Судить же нас нужно Антипату, а не Липидону и не Евктимону, и не вам. Как же это вы, не дожидаясь прибытия Антипата, берете на себя его власть? Пришедшие, излив свою досаду на святых, удалились. Потом они опять вернулись с войском и толпой народа и ложно объявили: «Антипат прислал приказ вести вас на суд в Ефес». Пионий отвечал: «Пусть придет посланный, возьмет нас и ведет». Сказал тогда Феофил: «Что же вы мне не верите? Я князь, и мне можно поверить». И, накинув веревку на шею святому Пионию, приказал воинам вести всех в идольский храм. Взяли всех и повели насильно, так как святые не хотели идти к идолам и громко кричали: «Мы христиане, зачем нам идти к истуканам?» Но воины силой влекли в святых, а Пионий чуть не удушили, таща его за шею на веревке. Когда их привели на середину площади, и были они близ капища, святый Пионий упал на землю, говоря, что он христианин и не хочет входить в кумирницу. Тогда шестеро слуг, напав на него, стали бить его руками и ногами и коленами, ударяя по ребрам. Но он не слушал их. Тогда взяли его на руки, понесли и бросили в кумирнице пред скверным алтарем, где еще стоял окаянный епископ Евктимон, совершая жертвоприношение идолам. После того Липидон сказал: «Почему ты, Пионий, не хочешь принести жертву богам?» Отвечал святый: «Потому что мы христиане». «Какого вы чтите Бога?» – спросил Липидон. «Того», – отвечал Пионий, – «который сотворил небо и землю, море и все, что находится в них». Липидон спросил: «Кто же был распят?» Отвечал святый: «Тот был распят, которого Бог Отец послал на спасение миру». Князья громко засмеялись, а Липидон начал бронить и укорять блаженного Пиония. Потом надели насильно на святого мученика венцы, в которых нечестивые обыкновенно совершали жертвоприношения, и заставляли их съесть жертвенного мяса. Они же, разломав венцы, бросили их на землю, топтали их ногами и плевали на жертвоприношения. Нечестивые идолопоклонники подняли крик и отвели опять святых в темницу с бранью и побоями. Когда святый Пионий входил в двери темницы, то один воин сильно ударил его чем-то по голове и ранил. И тотчас ударивший почувствовал боль в руке, весь был охвачен болезнью, тело его покрылось струпьями и распухло, так что он едва мог дышать. Потом прибыл Антипат Квинтилиан в Смирну и, сев в суде, позвал на допрос одного святого Пиония. Допросив его и увидев, что он не покоряется, он велел его нагого повесить и строгать его тело железными крючьями. Мучили так святого и говорили: «Что ты спешишь к смерти?» Святый же отвечал: «Спешу не к смерти, а к жизни вечной». После этого мучения святый был осужден на смерть, и по обычаю римскому ему прочли следующий смертный приговор: «Пиония, который сам признал себя христианином, повелели мы распять и сжечь заживо». Приведенный на место распятия и сожжения, он сам разделся и, посмотрев на свое тело, весьма обрадовался своей телесной чистоте, затем взглянул на небо и возблагодарил Бога за то, что сохранил его таким до конца в чистоте непорочной. На земле лежало дерево наподобие креста, на котором он должен был быть распят. Он сам лег на это дерево, распростерся и дал воинам пригвоздить его. Когда он был уже пригвожден, ему сказали: «Послушай, Сипионий, покорись царскому приказу. Мы вынем гвозди, врачи вылечат тебя, и ты будешь здоров». Святый же, помолчав, сказал: «Хочу заснуть, чтобы лучше мне встать во всеобщее воскресенье». Пригвоздив Пиония, дерево подняли, поставили прямо, вкопали крепко нижний конец в землю, обложили вокруг дровами и зажгли. Сильное пламя охватило со всех сторон святого, а он, закрыв глаза, молился про себя Богу и не сгорал. Все, видя его с закрытыми глазами, подумали, что он уже умер. А он спустя довольно времени, когда пламя стало понемногу утихать, совершив свою молитву в тайне своего сердца, открыл глаза. Народ очень удивился, что он еще жив в таком огне. Потом с веселым лицом он произнес аминь в своей молитве и, прибавив: «Господи, прими дух мой», и скончался. Огонь угас, а тело его оказалось совершенно целым, и даже волосы на его голове не сгорели. Лицо же было светло, сияло божественной благодатью. Это был знак радости его святой души, вошедшей в небесную радость и принявшей от десницы Христовой венец. Это было в царствовании Деке, в городе Смирне, при Антипате Квинтилиане, в пятый день мартовских ид по римскому счету, а по-восточному в седьмой месяц, то есть в марте, в седьмом месяце от сентября, 11 числа, в субботу, в 10 часу дня. Так пишет Метафраст о святом Пионе. О других же святых мучениках, взятых и содержавшихся в темнице вместе со святым Пионием, не написано, в каких мучениях они окончили свой подвиг. Однако несомненно, что они пострадали за Христа и достигли небесной жизни со святым Пионием. Этот святой пресвитер Пионий написал житие и страдания святого священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, а после сам вместе с ним сподобился царствие Господа нашего Иисуса Христа, царствующего со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Память святого отца нашего Ефимия, архиепископа Новгородского. Родители блаженного Ефимия жили в Великом Новгороде. Отец его, бывший священником при церкви святого Феодора, носил имя Михея, а имя матери его было Анна. Сочетавшись законным браком и проводя жизнь в честном супружестве, они не имели детей и сильно скорбели об этом. В скорби своей они усердно молились Богу и Пречистая Богородица о разрешении их неплодства. И их молитву услышал Господь. Анна зачала и родила сына, которым и был сей блаженный Ефимий. Вскоре после рождения младенец был крещен, и при святом крещении ему дано было имя Иоанн. Он был еще в пеленах, как родители принесли его в тот храм, где молились о даровании им дитяти, и, положив его пред образом Божией Матери, сказали: «Царица и владычица, вот, мы принесли тебе того, которого ты даровала нам, по слову, которое в скорби сердца изрекли уста наши Тебе, как царицы и владычицы. Мы отдаем дитя наше. Устрой его жизнь, как сама пожелаешь. Теперь же мы берем его к себе, чтобы оно пребывало с нами в доме нашем, так как младенец не может жить без матери. При содействии благодати Божией младенец успешно возрастал, и когда наступило время, родители отдали его в научение божественным книгам. Прославленный в Святой Троице Бог всем людям, желающим спасения, даровал отроку Иоанну остроту ума, и он с успехом изучил божественные писания. Во все время своего обучения он не предавался никаким иным занятиям, кроме тех, которые приводили его к размышлению о предметах божественных. И когда достиг 15-летнего возраста, то воспылал любовью к Богу и пожелал отречься от мира и принять иноческое звание. Он не знал, к чему приведет его это занятие, так как определение Божие непостижимо, но благое желание свое старался непременно исполнить. Бог, видя с высоты все, имеющее совершиться с ним в будущем, что, как видно из настоящего повествования, в свое время и совершилось, в скором времени действительно исполнил его желание. Один инок по имени Евфросин и два других инока, Игнатий и Галактион, посвятившие себя на служение Богу, задумали подвязаться в уединении и решили поискать удобное для этого место. Вскоре такое место было найдено. Называлось оно Вежище, и кроме леса и болот ничего другого не было на нем. Когда иноки пришли к этому месту, то ощутили в воздухе какое-то благоухание и сочли это не за простое явление, а за особое указание божественного промысла. Они построили здесь часовню во имя святителя Христова Николая, а потом соорудили и келии для себя. Вскоре пришел к ним священник по имени Пимен и пожелал жить и подвязаться вместе с ними. Тогда по общему согласию они построили деревянную церковь во имя того же святого чудотворца Николая и стали проводить постническую жизнь. Много бедствий вынесли они от тамошних жителей, в особенности же от одного вельможи, который по внушению дьявола не желал, чтобы вблизи его проживали монахи. Но чудотворец Николай, нигде не оставляющий в нужде обители, посвященные его имени, когда с верою о том молится ему, всегда доставлял пропитание и сим инокам. Вскоре случилось, что у вельможи, жившего вблизи обители, образовался на ноге злокачественный нарыв, от которого он сильно страдал. В болезни своей он опомнился и обратился с молитвой о помощи к святому чудотворцу Николаю, после чего отправился в обитель его и, помолившись тут, получил исцеление. Благодарный за это исцеление, он подарил обители участок земли, который до сего времени находился вблизи Ия, и с тех пор с благоговейной верою стал чтить монастырь святого Николая. После сего, по благодати Божией и по молитвам святого Николая Чудотворца, число иноков в обители стало умножаться, а вышепоименованный Пимен, первый священный инок обители, стал игуменом Ия. Это было в 1411 году. К нему-то, по устроению божественного промысла, и пришел блаженный отрок Иоанн, прося его совершить над ним иноческое пострижение. Пимен, увидев отрока, принял его, как посланного к нему самим Богом, постриг его в иночество и дал ему при этом имя Ефимия. Это событие, совершившееся по воле Божией, направлено было божественным промыслом к тому, чтобы через Ефимия еще более прославилась обитель, что со временем и произошло. Проживая в монастыре, преподобный Ефимий оказывал во всем такое строгое повиновение настоятелю своему и братьям, что вызывал общее удивление, а также и похвалу за то, что, будучи в таком юном возрасте обладал умом многолетнего мужа. Посему до поставления в пастыри все узнали в нем будущего пастыря, и прежде достижения совершенного возраста он стал для всех руководителем в иноческой жизни. Когда преподобный Ефимий приобрел такую известность в своей обители, то узнал о нем и архиепископ Симеон. Призвав его к себе и видя, что он исполнен добрых намерений и искусен в слове, горячо полюбил его, и, несмотря на то, что он не хотел оставлять своего монастыря, поручил ему заведовать церковным имуществом. Приняв на себя новые обязанности, преподобный Ефимий продолжал вести свой иноческий подвиг и ни в чем не отступал от исполнения правил монашеской жизни. Спустя несколько лет владыка Симеон после достойного управления церковью отошел ко Господу, переселившись в вечную блаженную жизнь, а на архиепископский престол Новгорода был возведен после него Ефимий. Тогда преподобный Ефимий удалился в монастырь Святого Спаса, называемый Хутынью, и остался в нем на жительство. Но по прошествии некоторого времени, по просьбе старцев монастыря Пречистой, находившегося на Лисьей горе, он поставлен был игуменом всего монастыря, где, начальствуя над иноками, всем им подавал совершенный пример для назидания, так как ко всем был милостив и вместе с тем ко всем относился почтительно. Вскоре после сего всенародное собрание Великого Новгорода пожелало избрать его для поставления на новгородский архиепископский престол и включило его в число других избранников, не зная того, что еще от юности он призван был к епископскому служению, как написано у пророка: «Несоделанное мое, видести очи твои». Псалом 138, стих 16. И так как апостол говорит, что всякая власть поставляется от Бога, то как человек может получить ее, если она не будет дана ему свыше? Это исполнилось и непреподобным Ефимием. Запечатав жребий избранных, народные собрания духовенства Великого Новгорода принесли их в соборный храм Святой Софии и положили на престоле. Что касается жребиев, то это было делом человеческим, но то, кому из избранных занимать такой высокий престол Божий, указано было тем, что совершилось после. По воле и суду Божию жребий пал на Ефимия, чтобы ему обладать этим престолом. После сего новгородцы с радостью отправились к преподобному и в самый день памяти святого Иоанна Златоуста с почестями ввели его в храм Святой Софии. Долго при этом преподобный Ефимий отказывался и не хотел принять архипасторство, ссылаясь в особенности на то, что считает себя недостойным такого высокого сана. Но так как он не мог противиться суду Божию, то и подчинился, наконец, воле избравших его. Это доставило великую радость всем жителям Новгорода, так как все считали его вполне достойным величия архиепископского сана. Однако после своего избрания преподобный Ефимий оставался в иноческом звании, так как посвящение его было затруднено тем, что в то время не было на Руси митрополита. Пробыв непосвященным более 4 лет, он отправился в город Смоленск, когда находился там киевский и всея Руси митрополит Герасим, и от него принял рукоположение в сан архиепископа. И здесь преподобный Ефимий привел всех в удивление своим умом и рассудительностью, так что даже сам митрополит выразил удивление и с похвалой отозвался об уме его. После посвящения владыка Ефимий с великим почетом возвратился в свой кафедральный город Великий Новгород и вступил в полноправное управление своей паствою. Сознавая все величие принятого на себя сана, он предался подвигам своего служения еще с большим усердием, чем нес их до своего посвящения, помня слова Писания. Ему же дано будет много, много взыщется от него. Луки, глава 12, стих 48. Посему трудами своими он старался принести плоды по Евангелию не в 30 или в 60, а во 100 крат. От Матфея, глава 13, стих 8. Прежде, когда он еще не принял высокого святительского сана, он имел заботу только об одной душе своей, а теперь, когда стал епископом, явилась потребность заботиться уже о душах многих, чтобы можно было с дерзновением сказать Господу Владыке: «Сё аз и дети, ежеми дал еси». Исаия, глава 8, стих 18. Помышляя о сём и о многом другом, в любомудренной душе своей преподобный Ефимий ощущал в сердце своем большое смущение, но все возлагал на Бога, и надежды его не посрамил Господь, которому да будет слава теперь, всегда и вечно. Тропарь Ефимия, глаз четвертый. Избран был в Богове от юности святителю Ефимии, и сего ради архиерейства сана почтен был, упасло еси люди, я же тебе Богом врученный. Тем же и по представлению чудес дарования от Господа приял еси исцелять различные недуги, там умоли о нас совершающих честную память твою, да тебе все непрестанно ублажаем. Кондак, глас 8. Яко архиереем сопрестольник и святителем изрядный поборник был еси, святителю Ефимии, не престая сохраняя отечество твое, град же и люди, и же тебе верую почитающие, и честным мощем твоим поклоняющиеся, да велигласно тебе всевопием, радуйся святителем богомудрием. Примечание. Дамаск – главный богатейший торговый город Сирии, один из древнейших во всем мире. Лежит к северо-востоку от Палестины при реке Барат, протекающей через него, прекрасной плодоносной равнине, при восточной подошве Антиливана. И в настоящее время Дамаск, входящий в состав Турецкой империи, один из богатейших городов Азии и имеет до 150 тысяч жителей. В истории Церкви Христовой Дамаск замечателен тем, что первая проповедь святого апостола Павла по обращению в христианство происходили именно здесь. Деяния, глава 9. Преподобный Иоанн Лествичник 20 лет принял иночество, и последние 4 года своей жизни был игуменом Синайской обители. Скончался 80-летним старцем около 606 года. Память его 30 марта. Он главным образом известен как составитель знаменитого руководства к иноческой жизни под названием «Лествица райская». Отсюда он получил и название «Лественничника». Здесь иноческая жизнь представляется им как путь непрерывного и трудного восхождения по лестнице духовного самоусовершенствования, Это восхождение совершается через борьбу с собственными страстями и пороками, причем главную помощь инок находит в постоянной мысли о смерти. Седьмой Вселенский собор в 787 году против ереси иконоборцев, отвергавших почитание икон. Александрия. Знаменитый город, основанный Александром Македонским в 333 году до Рождества Христова на берегу Средиземного моря в Нижнем Северном Египте, при устье реки Нила. Александрия после Рима была первым городом на море и служила центром торговли, промышленности и особенно языческой образованности, и в первые века христианства рассадником христианского просвещения. Христианство принесено было сюда по преданию евангелистом Марком около 59-60 годов. В настоящее время Александрия, по-турецки и арабски Искандеры, принадлежит к числу укрепленнейших портовых городов и важнейших торговых пунктов при Средиземном море с населением в 230 тысяч слишком жителей. Кир, Авва, господин, отец. Поприще равнялось приблизительно 690 саженям. Север, патриарх антиохийский, был одним из главных защитников монофизитской ереси, утверждавший, что Христос, хотя рожден из двух природ или естеств, но не в двух пребывает, так как при воплощении Бога Слова воспринятая им человеческая природа утратила всякую собственную действительность и лишь мысленно может различаться от божественной. Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, сын сановника на острове Кипре. Потеряв семью, он посвятил себя аскетической жизни и заботам о бедных. И хотя он не был ни монахом, ни клириком, но был избран по желанию народа патриархом. Сделавшись патриархом, он прежде всего сосчитал всех нищих в Александрии и, раздав им все имущество, посылал щедрую милостыню ко гробу Господню, давал у себя приют бедствующим, выкупал пленных. Когда жители Александрии, страшась нашествия персов, стали разбегаться, Иоанн отправился в Константинополь просить войска для защиты города, но на пути скончался, 617 год. Память его 12 ноября. Феодосий Великий, римский император с 379 по 395 год. В его царствование вера христианская была окончательно утверждена в Римской империи. Рим – главный город римского государства, ныне итальянского королевства, лежит в средней части Италии, по обеим сторонам реки Тибра, при впадении ее в море. Аскалон – один из пяти главных филистимских городов, Судей, глава 1, стих 18. Ирод Великий великолепно разукрасил его, как свою родину. И еще в средние века это был военный морской порт и был разрушен во время крестовых походов 1191 год. Гора Синай представляет собой, собственно, группу гор, состоящих из гранитных скал, прорезанная и окружена крутыми и шероховатыми долинами. У арабов ныне называется горой Тур или Джебель Тур Сина. Лежит почти посредине известных рукавов Черного моря, образующих собой Синайский полуостров. Она состоит из трех горных хребтов. Собственно, гора Синай, при которой израильтяне вступили в завет с Богом и получили от него заповеди закона, представляет самую высокую юго-восточную вершину среднего хребта. Низшую же, северо-западную вершину, представляет собою гора Харив. Византийский император Фоко царствовал с 602 по 610 годы. Ираклий царствовал с 610 по 641 год. От святого Софрония сохранилось большое количество сочинений, и он признается одним из первоклассных богословов, догматистов. Кроме соборного послания, содержавшего учение о Троице, о воплощении Бога Слова, причем доказывается единство ипостаси против Нестория, и двойство естеств против Евтихия, замечательны его слова. Первое. На крещении Спасителя защита двух естеств в Иисусе Христе, а вместе учение о двух действиях и волях. Второе. О кресте два слова. Во втором из них излагается учение о посте и о празднике поклонения кресту среди нашего Великого Поста. Третье. Апология Василия Великого относительно толкования им слов. Четвертое. Насретение. Пятое. Слово о Иоанне Крестителе. Шестое. Слово на похвалу святой Марии Египетской, из которого в подлиннике приводятся места в деяниях Седьмого Вселенского Собора. Седьмое. Сказание о жизни мучеников Кира и Иоанна. Восьмое. Объяснение на литургию. Одно из замечательных сочинений в богословском отношении. Девятое. Трипесцы, начинающиеся днями Великого Поста и оканчивающиеся праздником Вознесения. Десятое. Тропари и самогласные стихиры часов предпразднества Рождества Христова с полным чином часов. Одиннадцатое. Чин часов Великого Пятка со стихирами, не совсем сходный с нынешним. Двенадцатый. Стихиры на водосвящение в день Богоявления. Тринадцатый. Некоторые стихотворные произведения. Четырнадцатое. Наконец, в сане иеромонаха святый Софроний пересматривал и исправлял устав монастыря Саввы Освященного. Скончался святый Софроний в 641 или 644 году. Смирна. Знаменитый в древности торговый город Ионии на восточном берегу Эгейского моря или архипелага. Церковь в Смирне основана была святым апостолом Иоанном Богословом. Смирна в настоящее время принадлежит туркам, но и доселе там сохраняется и процветает христианская вера. Дейкий, император римский, царствовал с 249 по 251 год. Гомер, греческий поэт, написавший по преданию поэмы «Илиаду» и «Одиссею». Неизвестно, где он родился, и многие города, между прочим, Смирна, приписывали себе честь быть его родиной. Виельфигор или Ваальфигор – серафиникийское, маевицкое божество, служение которому отличалось безнравственностью. Жертвы мертвых. Здесь, разумеется, волхвование и чародейство с помощью трупов людей. Лидия. Провинция в Малой Азии. Сицилия. Один из больших островов Средиземного моря. Теперь часть Итальянского королевства. Гордиан. Римский император царствовал в 238 году. Всего 36 дней. Магистрат. Важный государственный чиновник у римлян, сосредотачивавший в своих руках военную и юридическую власть. Антипат или проконсул. Правитель края. Ефес. Малазийский город, расположенный на берегу Эгейского моря. В древности славился своим богатством и торговлею. Декий. Римский император царствовал с 249 по 251 год. Мученическая кончина святого Пиония последовала в 250 году. Симеон Метафраст. Замечательный византийский общественный деятель и церковный писатель XI века. Из его сочинений особенно замечательны жития святых. Симеон, составляя этот труд, не ограничился одними только собранием древних сказаний, а пересказал, переложил их на разговорный язык. Отсюда и его прозвище – Метафраст – пересказывать. Такое наименование носил в древности нынешний город Новгород. Он был одним из древнейших и известнейших городов в Древней Руси. Вежище или Вяжище – местность, находившаяся в 12 верстах к западу от Новгорода. Храм святителя Николая в Вежище был построен в 1411 году. Пимен в иночестве носил имя Пахомия. Новгородский архиепископ Симеон Самсон из простых иноков управлял Новгородскую епархию после смерти архиепископа Иоанна с 1416 по 1421 год. В практике новгородских владык это был первый случай, когда заведование церковным имуществом поручено было иноку. До сего времени икономы архиепископского дома в Новгороде избирались из мирян. Тут, разумеется, и Ефимий I, Емелиан, Бородатый, занявший архиепископскую кафедру в Новгороде после краткого правления с 1421 по 1423 год, избранного, но не посвященного Феодосия. Ефимий I был архиепископом новгородским с 1423 по 1429 годы. Хутонский монастырь, Хутонь, основан был в 1192 году знатным новгородцем Алексеем в монашестве Варлаамом и находится на реке Волхове на правом ее берегу в 10 верстах от Новгорода вниз по течению этой реки. Рождество Богородицкий Лисицкий на Лисьей горе. Монастырь находился в 7 верстах от торговой стороны Новгорода. Упоминается в 1392 году. Новгородские епископы носили звание архиепископов с 1165 года. Избрание новгородского владыки с 1156 года зависело не от митрополита с соборами епископов, а исключительно от самих новгородцев, от их вечи. Избирали обыкновенно трех кандидатов, и жребии их полагались на престоле в храме Святой Софии. Два жребия по окончании литургии вынимались один за другим протопопом и объявлялось всему народу. Наконец, жребий, оставшийся на престоле, указывал на избранника Божия. Так избран был и преподобный Ефимий. Храм Святой Софии – кафедральный собор новгородских владык, сохранившийся и до ныне. Память святого Иоанна Златоустого церковь празднует 13 ноября. Избрание преподобного Ефимия на кафедру новгородцами было в 1429 году. По смерти митрополита Фотия, последовавшей 1 июля 1431 года, кафедра митрополита в Москве, если не считать кратковременного правления Исидора, была праздную до 1448 года. Преподобный Ефимий управлял новгородскую епархию, не имея епископского сана, с 1429 по 1434 годы. Управлять епархию до посвящения в сан епископа было в обычае в Новгороде. Так Иоанн, непосвященный в епископа, управлял 8 месяцев, Феоктист и Моисей – по году, Климент – 2 года, а владыка Феодосий и скончался, не будучи посвящен в сан епископа. Литовский князь Свидригайло в 1438 году после смерти митрополита Фотия послал смоленского епископа Герасима в Константинополь для посвящения в митрополиты литовские, но патриарх поставил его митрополитом всея Руси. Заподозрив Герасима в измене, Свидригайло схватил его близ Смоленска и сжег в Витебске. Это было в июле 1435 года. Преподобный Ефимий скончался 10 марта 1458 года.